Добрый день, я Дмитрий Аксенов, и у нас продолжение каста по тайм-менеджменту. Сегодня поговорим, сегодняшний каст называется «Цель под названием «Не могу». В принципе, у большинства людей есть такие действия, такие задачи, которые кажутся тяжелыми, нерешаемыми или очень сложными. То есть, как бы я понимаю, что мне это нужно, мне вот этого хочется, то есть я хочу купить квартиру, там я хочу поехать в Америку, я хочу стать миллионером, что-то еще. Цель нравится, цель в принципе достижимая, в принципе реальная, но вот я не понимаю, как я могу это сделать. Я не понимаю, цель кажется достаточно сложной. Цель кажется слишком сложной для того, чтобы что-то предпринять. И здесь возникает такой эффект, что если у человека ощущение цели, задачи непосильное, у него просто складываются руки, и он не предпринимает никакой попытки для того, чтобы это сделать. И сегодня мы поработаем с тем, как это менять, поработаем с тем, вот с русской пословицей, что глаза боятся, а руки делают. Человек, в принципе, может все. Очень часто он чего-то не делает, потому что этого не начинает. Боится, не решается. До тех пор, пока цель кажется слишком непонятной, слишком страшной, начать с ней работать, ну, это все равно, что войти в одну клетку со львом. Слишком страшно. Очень важно изменить свое отношение к задаче, свое отношение к действию. Просто по-другому начать ее чувствовать. И для этой цели существует очень простой прием. Начать думать, а при каких условиях, при каких ситуациях я бы эту цель получить все-таки мог, я бы все-таки этого мог достичь. Может быть, взять ту же самую квартиру, или тот же самый миллион, или поездку, или что-то еще, все что угодно. Возьмите сейчас какую-нибудь цель и подумайте, а все-таки при каком волшебном течении обстоятельств, при каких вариантах я бы это сделать смог? По каким путям можно здесь пускать свое мышление? Ну, во-первых, можно подумать, а с чьей помощью я бы мог это сделать. Возможно, есть какой-то эксперт или знающий человек, который вы знаете, что в этом деле дока, и если бы он вам помогал, то вы бы действительно это, скорее всего, сделали. Причем здесь важно не просто найти такого человека, а представить, детально представить, а как бы вы это делали, если бы он вам действительно помогал. Вот представить, увидеть действие и увидеть тот конечный результат успешный, к которому вы бы при помощи этого человека пришли. Хорошо, теперь давайте подумаем, а еще при каких условиях, при каких других условиях вы бы тоже могли это делать. Может быть, часто бывает так, что вот, если у вас были бы неограниченные денежные ресурсы. То есть вы можете купить там любую информацию, любую вещь, любой объект. Вот как бы вы тогда это делали? Тоже представьте детально все действие и представьте тот результат, по желаемому которому вы приходите. То есть здесь у вас есть неограниченный ресурс денежный. Теперь давайте подумаем, а если у вас есть неограниченные таланты? То есть вы действительно можете, любая деятельность, которой вы занимаетесь, вы это можете делать и можете делать легко. Что бы вам надо было бы уметь для того, чтобы достичь вот этой цели, прийти к тому результату, про который вы вначале говорили? Дальше. Давайте теперь поиграем с таким ресурсом, как время. Вот если бы у вас больше не было никаких других дел, если бы вы могли заниматься только этой деятельностью, вот все свое время, все свои временные ресурсы потратить только на нее, тоже подумайте, а насколько сильно это влияет на результат, как бы вы могли прийти к своему результату вот таким образом. Желательно, чтобы у вас было 3-4-5 волшебных вариантов достижения цели. Причем, вот здесь я еще раз говорю, совершенно не важно оценивать их на реалистичность. Ну, более-менее важно, чтобы они более-менее были рабочими. Ну, понятно, что я, допустим, сейчас не могу себе взять в консультанты Бода Шефера или Клаудию Шефера, или еще кого-то. Но если бы я мог, вот здесь ключевое слово «если бы», и подумать, представить действительно, как бы это происходило. То происходит в результате подобных действий. Здесь, вот опять-таки, очень хитрым образом, мозг устроен очень хитрым образом. И каждый раз, когда я представляю, как я достигаю своей цели, пусть даже там с чьей-то помощью, в мозгу фиксируется вот это определенная дорожка действий, определенное состояние, состояние достижения результата, состояние достижения цели. В мозгу протаптывается тропинка-стратегия. И пусть даже я понимаю, что у меня не все ресурсы есть, но обычно если вот 3-4-5 вариантов достижения, разных вариантов достижения цели в голове простроить, то через какое-то время непродолжительное, ну может быть там полдня, день, сутки, у человека начинает возникать идеи, когда он, при помощи которых он может достичь искомой цели самостоятельно, уже без помощи каких-то внешних ресурсов, то, что он уже действительно может сделать реально. Вот здесь главное совместить свое сознание с вот этой мертвой точки, толкнуть его в сторону правильного мысли, в сторону правильных мыслей, в сторону правильных действий. И обычно я говорю, что вот оно как булыжник, вот эти действия могут привести к большому камнепаду, к лавине. Под рокот ветра послать последнее прости. Менять часы на километры, пропорции 1:5. И твердь земную переспорит, достичь прибрежной полосы. И утопить пучине моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, зай-дай-дай. Мы не считаем, не считаем, не считаем. Его транжирим так и сяк, пока источник не иссяк, пока манят нас фонари парижских тайн.